С Маслюковым вопрос был предрешен. Предложил ему быть первым заместителем председателя, ведущим в целом экономическими вопросами. И не только потому, что он входил во фракцию КПРФ, самую большую в Госдуме. Я видел в нем хорошего специалиста, детально разбирающегося в вопросах промышленности, в особенности военно-промышленного комплекса, открытого для новых идей и, наряду с этим, взвешенного, практичного. Знал, что он руководствуется в своей деятельности здравым смыслом и интересами дела. Сначала считал, что другой первый заместитель должен заниматься социальными проблемами. Кому возглавить этот наиважнейший участок работы? Как будто услышав этот немой вопрос, в кабинет зашел секретарь и сказал, что на несколько минут просит его принять Григорий Явлинский. Стоялся довольно подробный разговор. Из него явствовало, что руководимое им движение «Яблоко» готово помогать правительству. Разговор был откровенный, так мы давно знали друг друга. И, как мне представляется, несмотря на некоторые коллизии, возникавшие время от времени из-за не всегда продуманных высказываний Явлинского, друг к другу неплохо относились. Я предложил ему тоже стать первым заместителем председателя правительства и курировать все социальные проблемы. Явлинский отказался. Подтвердилось, что он более уверенно чувствовал себя в оппозиции, не взваливая на свои плечи ответственность исполнительного органа. В заместителя к себе пригласил, ни в чем не разочаровался впоследствии, высоких профессионалов, тружеников, преданных делу и порядочных людей. Кулика Матвиенко сорвал ее с поста посла России в Греции. Она решилась принять мое предложение только под давлением, сказалась наша многолетняя дружба. Булгака Густова. В сентябре правительство было сформировано. Однозначного мнения придерживался по поводу кандидата на пост председателя правления Центробанка, Банк России, Геращенко, или Геракла, как его называют окружающие. Этот ключевой пост представлял собой особый интерес для тех в окружении президента, кто вел свою далекую от интересов общества игру. С учетом тяжелейшего экономического положения в стране, в немалой степени сложившегося в результате деятельности прежнего руководства Центробанка, особенно важно было предложить на пост председателя его правления кандидатуру не просто отличного банкира, но и надежного человека, не склонного к авантюрам, непродуманным шагам. Геращенко, как никто другой, отвечал этим требованиям. В правительство вошли люди, принадлежавшие к различным политическим организациям, КПРФ двое, Аграрной партии двое, ЛДПР один, Яблоко один, Регион России один. Некоторые из новых министров симпатизировали различным партиям и движениям, но в них не входили. Можно ли было назвать такое правительство коалиционным? Думаю, нет. Прежде всего потому, что все вошедшие в него подчинялись единым правилам. Сразу договорились о неприемлемости для любого члена правительства выполнять какие-либо обязательства перед политическими структурами. Не скрываю, руководители многих фракций Государственной Думы предлагали свои кандидатуры, но мы ни разу не ставили эти просьбы выше профессионального критерия. Были попытки из стороны администрации косвенно воздействовать на меня при выборе некоторых кандидатур. Например, уж очень хотелось дочери Ельцина Дьяченко видеть на посту министра здравоохранения своего протеже. Не медика, да к тому же еще, по многим отзывам, зависимого от определенных банковских структур. Дьяченко даже вступила в переговоры с моей женой, просила повлиять на меня. Жена ответила, что никогда не обсуждает со мной служебные вопросы и не пользуется в этом никаким на меня влиянием.